Хуган, заметив их маневр, улыбнулся. — Ну, может быть, не в полном смысле чудо, но вроде того. Вы счастливый мужчина, мистер Марсалис. Джордан мог бы сказать ректору, что Лиза тоже мужчина. Потому он совсем не счастливый, но, конечно, промолчал. Покончив с шутками, Трэвис Хуган дал Джордану понять, что он в курсе дела. — Кристофер предупредил меня о вашем визите. И по его голосу понял, как его надломила смерть сына. Мне искренне жаль, мальчик. Я от души надеюсь, что здесь вы узнаете что-либо полезное для вашего розыска. Я тоже надеюсь. Пройдемте ко мне в кабинет. Там нас никто не потревожит. Когда они вышли из столовой, Джордан сквозь стеклянную дверь увидел Лизу под деревом со шлемом в руке. Она что-то жестами показывала белке, с любопытством взиравшей на нее с нижней ветки. Улыбка Лизы показалась ему счастливой. Глава 23. Кабинет ректора оказался именно таким, каким его Джордан и представлял. Здесь пахло кожей, деревом и хорошим трубочным табаком. Джордан спросил себя, что настоящее, что показушное в этой иллюстрации из Saturday Evening Post. Обстановка сделала бы честь любому торговцу модернариатом. Единственным диссонансом был жидкокристаллический экран и клавиатура компьютера. Хуган уселся за большой письменный стол у окна, выходящего на аллею, по которой недавно прошли Джордан и Лиза, но сперва спустил жалюзи, чтобы солнце не било собеседнику в глаза. В приемном он попросил быстроглазую девчонку-секретаршу ни с кем его не соединять. Та отчеркнула что-то в календаре и успел метнуть на Джордана зазывный взгляд, прежде чем они скрылись за дверью. От недавней легковесности Трэвиса Хугана не осталось и следа. Джордан понял, что на этого человека можно положиться, и что он не зря занимает свой пост. Сидя против него в этом внушительном кабинете, Джордан утвердился в своем первом впечатлении о ректоре. Сколько, наверное, молодых ребят сидело в кресле, где сейчас сидит он, ожидая ректорского внушения. Быть может, и Джеральд когда-то со скучающим видом выслушивал проповеди Трэвиса Хугана. — Вы правы. — Что, простите? — Вы спросили себя, бывал ли ваш племянник в этом кабинете? — Да, бывал. И не раз. Хуган воспользовался замешательством Джордана, чтобы снять очки и протереть их салфеткой, пропитанной специальным составом. Джордан тем временем отметил, что глаза у него серые. А вот его отец никогда. Это было произнесено без укора, просто в порядке констатации, однако нотка боли в голосе все-таки проскользнула. — Видите ли, мистер Марсалис, — продолжал он, откинувшись на спинку кресла, — среди поступающих к нам студентов лишь единицы действительно хотят учиться. Я хочу сказать, что в основном их присылают сюда родители, чтобы, как бы получше выразиться, сдать на хранение. Иногда между родителями и детьми существует молчаливое согласие. Даю, чтоб ты и дал. Формула римского права, устанавливающая отношения между двумя лицами. Не мешай мне жить, и я не помешаю жить тебе. Джеральд тоже из этой категории. Ваш племянник, скорее всего, был душевно больным, мистер Марсалис. А если не был, то блестяще играл эту роль. Джордан был вынужден признать, что этот нелестный отзыв полностью соответствует действительности, и мысленно поблагодарил Хугана за то, что-то стал сидеть в кресле, а не зашел на кафедру.